«Не то», — сказал шелкопряд. «Боюсь, что совсем не то», — робко сказала Алиса. «И здесь некоторые слова тоже превратились в другие». «Да, все неверно, от начала до конца», — решительно заявил шелкопряд, и на несколько минут воцарилось молчание. Шелкопряд заговорил первым. «Так какие же размеры ты предпочитаешь?» — спросил он. «Дело не в самих размерах», — торопливо ответила Алиса. «Мне, знаете ли, просто не нравится так часто их менять». «Откуда мне знать?» — сказал шелкопряд. Алиса смолчала. В жизни ей так не перечили. Она чувствовала, что готова выйти из себя. «А сейчас ты довольна?» — спросил шелкопряд. «Мне бы очень хотелось стать чуточку побольше, сэр, если вы не возражаете», — сказала Алиса. 3 дюйма — это такой жалкий рост, такой жалкий рост!» «Прекрасный рост!» — разозлился шелкопряд, встал на дыбы, и оказалось, что он ровно в 3 дюйма ростом. «Но я к нему не привыкла», — жалобно попыталась оправдаться Алиса, думая, «и что они тут все такие обидчивые?» «Постепенно привыкнешь», — сказал шелкопряд, сунул в рот чубук, и его кальян опять засипел и забулькал. На этот раз Алиса терпеливо ждала, пока шелкопряд снова не соберется заговорить. Наконец он вынул чубук изо рта, зевнул разок-другой и потянулся. «Один бок укорачивает, другой удлиняет», — произнес он, скатился с гриба и зашагал по траве. «Бок чего?» — подумала Алиса. «Гриба», — ответил шелкопряд, словно она спросила вслух, и вслед за тем скрылся из виду. Некоторое время Алиса задумчиво смотрела на гриб, пытаясь сообразить, где же у него бока. Гриб был совершенно круглый, и вопрос был, соответственно, трудный. Наконец она обхватила шляпку гриба, насколько достала рук, и отломила по кусочку от краев. «Который же какой?» — подумала она и надкусила правый кусок, чтобы проверить, как он действует. И тут же прибольно ударилась подбородком о собственные туфли. Эта резкая перемена очень ее испугала. Нельзя было терять ни секунды. Она быстро становилась исчезающе маленькой. Надо было немедленно приниматься за левый кусок. Но это нелегко было сделать. Подбородок так прижало к туфлям, что рта было не раскрыть. Но, наконец, ей удалось откусить чуточку от левого куска.